Тесный мир. Повернув голову, Джейк смотрел на лицо жены, наполовину съеденное подушкой, с распухшими губами. Дженна перед сном мазала их скрабом и, похоже, перестаралась. Дженна просидела перед туалетным столиком с полчаса, перебирая свои баночки и тюбики, довольная. Джейк наблюдал за ней, пока в соседней комнате читал волшебные истории Хлоя и Делис. Пока его не было, Дженна прилегла и уснула. Она устала. Джейк вернулся домой гораздо раньше, чем мог бы. Пирог еще остывал на решетке, но Дженна, не дожидаясь, когда он снимет верхнее, выставила ладонь. И Джейк, найдя фото на смартфоне, отдал его как дань. «Я ее знаю», — сказала Дженна, и Джейк немного подержался за куртку на вешалке. «Это же Вивиан. Они с Молли вместе снимали квартиру в этом году». Дженна увеличила фото. «Я видела ее на странице Молли в Фейсбуке, и эту блузку видела. Они покупали ее вместе. Джейк?» Джейк повернулся к ней. «Они обе живут в Чикаго, Джейк». «Они там не привязаны». Дженна одарила его взглядом ищейки, отдала ему смартфон и пошла на кухню, вытаскивая из заднего кармана брюк новую игрушку в цвете розового золота. Его подарок ей на день рождения. Джейк не торопился и слышал, как Дженна здоровается с племянницей, проговаривает дежурные фразы и интересуется, где Вивиан Смоуэлл. Завязалось перемывание костей. В то время, как он поднимался по лестнице на второй этаж, жена вспомнила, что Смоуэлл была не одна. Она начала рассказывать про очень светлые волосы, и Джейк нажал ручку двери в спальню. Он переоделся, посидел в ванной комнате, прорабатывая планы «Б», и пошел спускаться, готовый ко всему. Но не к этому. Дженна поднималась навстречу подозрительно стыдливая. «Джейк». «М?» «Спасибо тебе». Он искренне удивился. «Ты самый лучший. Спасибо, что имел терпение, пока я сомневалась. Этого всего не повторится, Джейк, клянусь. Прости меня». Она прильнула к нему жарким телом. «Простишь?» Они спустились, обнявшись. «Мы вместе 18 лет, а день нашей свадьбы остается для меня самым счастливым днем в моей жизни», — нежничала Дженна. «И для меня». Он поцеловал ее в лоб. Какой тумблер переключился под этим лбом? «Что тебе сказала Молли?» «Смоуэлл с самого начала, как приехала в Чикаго, чувствовала себя неуютно и хотела уехать. Правда, в Бостон. Любовь все меняет. Им понравился дом?» Дженна увлекала Джейка под лестницу. «В целом, да. Они подумают». Закрыли дверь, и Джейк утоп в мягкости Дженны. Повздыхали и отстранились. Над ними Хлоя крушила ногами лестницу с воплями «Мам! Пап!». Она побежала на кухню и не застала родителей, выбирающимися из подвала на цыпочках, будто воры. «Мам, можно пирога?» «Подожди». Откликнулась Дженна и пустилась бегом. С Джейкобом это был бы один из лучших вечеров в их доме. Без него это был просто неожиданно хороший вечер для такого дня. Впятером они посидели за столом, собравшись вокруг абрикосового пирога с укусами на боку. Делис с гордостью показала всем картинку, на которой папа в образе Тора бил молотом бледное невесть что. Фальшивый Джейкоб сказал, что он счастлив и собрал с тарелки все крошки, чем сподвиг Дженну на приступ к кастрюлям, и семья получила еще и ужин, достойный называться младшим братом праздничного. Это было так сильно приятно, привычно, что Джейка носило на теплых волнах. Он сидел облепленный стразами, проигрывал девчонкам в дженгу и старался не вспоминать, где был несколько часов назад. Потому что когда вспоминал, то его словно обливало холодной водой. Волшебные истории быстро закончились. Он пожелал девочкам спокойной ночи, пошел в спальню, укрыл Дженну и скользнул под одеяло. Все, что ждало, пришло к нему на подушку и навалилось тоннами на голову. Было о чем подумать. И особенно о том, что если представить многомиллионную очередь, то в ней Вивиан Смоуэлл вчера едва не дышала ему в спину. Она стояла после его жены и племянницы его жены. Все повторялось. Погибшая Алуранка, у которой он позволил Атамилу Мардуку забрать зародыш, приходилась родней спутнице его жизни на том этапе Малави Ортиэд. Его как будто надували в игре в скорлупки, а он ничего не мог поделать. Тогда, в эпоху Ран, он даже не пытался, Не хотел делать общение с мардуками опасным. Узнав об очень раннем сроке беременности Динамарни Калярта, он предвидел, что мардуки потребуют ребенка, оставшегося сиротой и не успевшего закрепиться в чреве, а расследование покружения Генмаила Калярта будет тянуться в тупике. Так все и случилось. У него был маленький шанс узнать про Вивиан, пропавший из-за отсутствия интереса к тому, что прокручивалось у Дженны на экране ноутбука среди жареных кур и звездных разводов, и из-за того, что Маргарет не прислала ему ни одной ссылки на посты Молли с Вивиан. Шугес. «Про Шугес ничего не известно», — сказал он Себом. «Вот именно. Значит, это важно. Заявляю, что не буду нести никаких официальных и неофициальных обязательств по отношению к этой девушке». Поспешил, дурак. Время самое благоприятное, а он обрадовался, что может вернуться в спячку. Это в разоренном-то углу. Его чуткий слух уловил бряканье, и Джейк заглянул во все помещения разом. Все спокойно. Делис, включив настольную лампу, доставала из пенала фломастеры. Все к одному. Джейк поднялся, натянул штаны и, прихватив футболку, вышел из спальни босиком. Одеваясь по дороге, он спустился на кухню, налил себе воды, а на обратном пути остановился у двери в комнату Делис. Делис, конечно, слышала, что он ходит, и поджидала. Высунув язык, она делала вид, что давит дверью себе на шею. «А у меня голова сейчас отпадет». «Приклеим», — сказал Джейк. Делис прыснула и показала ему на ноги. «Ты наступил на какашку». Она дурачилась, но Джейк осмотрел левую ногу, потом правую, чем повеселил дочь. Кролики Хлои создавали много веселья в доме. «Врушка, почему не спишь?» «Не спится». «Хочешь горячего шоколада? С горячего хорошо уснешь». «Только тихо», — прошептал он вслед Делис. Она в малиновом спальном костюме припустила вперед с грацией енота. Ей не хватило его внимания сегодня. На кухне она уже сидела за столом, болтая ногами, с пальцем в носу, как маленькая. Джейк залез в шкафчик, спросив: «Делис, почему ты нарисовала меня с молотом?» «Ты как Тор, папа». «Ее любимый герой». «Хорошо». «А почему ты нарисовала, что я бью пришельца?» «А ты не дрался с ним?» «Я рассказал тебе, что был в шоке, впервые увидев одного из них, потому что никогда не видел, чтобы у человека была белая кожа. Хотя это оказалось не кожа, а защитная оболочка, и черт знает, какие они на самом деле», — договорил Джейк у себя в мыслях, а потом подумал, что не видит коробку. «Ты не помнишь, куда мама убрала шоколад?» «Он закончился». «И ты мне не сказала». Он обернулся и пожалел о сердитой нотке. Он предложил ей повод посидеть с ним еще немного, и она согласилась. Остальное неважно. «Ладно, что тогда будешь?» Делис вращала глазами. «Будешь теплое молоко, если у нас есть молоко». Заручившись кивком, он пошел к холодильнику. «Извини». «Молоко есть», — констатировал Джейк. «Я про рисунок. Я заметила, что когда люди делают что-то правильное, они об этом рассказывают. А если их поступок был плохой, они его скрывают. Я подумала, что ты подрался с ним и не сказал». «Но с чего ты взяла, что я мог драться с ним?» «Ты же сам рассказывал. Они никого не убивали. А ты же не знал. Ты был великим воином. Я подумала...» Джейк открутил крышку бутыли и налил молоко в стакан. Попыхтев, Делис сдалась. «Я подумала, что ты ошибся. Ты же хороший. Извини, папа». «Не извиняйся. Ты недалека от истины». «О! Я, правда, не бил его молотом. Я скинул на него гранату. Не потому, что он был чужак, вторгшийся за наши границы». Джейк открыл микроволновку. «Я сделал это, потому что за мной летели молодые пилоты, которые посадили меня в планер, чтобы я в последний раз поднялся в небо. До этого я упал с большой высоты и сломал позвоночник. У меня двигались только руки. Мои раны гнили, и я был очень зол из-за того, что не женился и не завел детей, и из-за того, что у меня больше нет будущего, а у них есть». Делис сидела с открытым ртом. «Мне так жаль, папа. Как ты вылечился?» «Меня восстановил он». «Инопланетянин?» «Пришелец. Так все-таки правильнее. потому что они пришли в наш мир, а о том, что они с другой планеты, они никогда не говорили. Наоборот, Джейк осекся. Все это очень сложно, Делис, очень. Ты думаешь, я глупая и не пойму? Я никогда не думаю так о тебе. Я сам не могу многого понять. Он заметил, что так и не поставил молоко греться и закрыл микроволновку. Он сел за стол и, обхватив ладонями стакан, сам начал греть его. Они называли себя мардуками. Это значит, ну, вроде бездомные. Джейк переставил горячий стакан к Делис. Она потрогала стекло пальцем и просияла. «Это ты сейчас сделал?» «Пей. Тебе надо поспать, Делис. Будет трудный день». Делис только обмакнула губы. «Они хорошие?» «Мардуки?» «Не сказал бы». «Почему?» «Ну...» Джейк сплел руки, наваливаясь локтями на стол. «Потому что под хорошими ты подразумеваешь добрых. Они не были добрыми. Они придерживались таких принципов жизни на Земле, которые делали их как будто не такими уж плохими ребятами. Им было проще, чем людям. Человек по природе подчинен короткому жизненному циклу, поэтому в нем заложено саморазрушение, которое проявляется болезнями тела и разума, шатаниями в обществе, ущербом для среды. Мардуки несли в мир стабильность и покой своей долговечности. Я прожил при них в общей сложности около 2 миллионов лет, и за это время не было ни одной масштабной войны, эпидемии, техногенной катастрофы. Джейк скрипнул столом. Он и не переставал жить при них, однако при Кейнарнане Мардуке все было наоборот. «Это же здорово!» «Посмотрите, сам делает из дочери их поклонницу». «Делис, не торопись с выводами. Мардукам было за что сказать спасибо, но все хорошее от них, как и все плохое, исходило только потому, что они подстраивали наш мир под себя. Они не считались с людьми. Часть людей они модифицировали и дали им высокую культуру, а большинство насильно удерживали на уровне цивилизаций, существовавших 5000 лет назад. Это было очень несправедливо, детка. И знаешь, что самое странное?» Вовремя поправился Джейк. «Что?» «Мардуки не улетали». Глаза Делис заблестели пусто, словно стекло. «Представь, что Мардук пришел жить в наш дом. Он заявил: „Я ваш гость. Я беру себе вот эту комнату на время. В доме не шуметь и не драться. Ко мне в комнату не заходить. Меня не беспокоить. Ничего в доме не менять. И вот представь, что сменилось уже 100-е поколение жильцов, а гость все сидит в своей комнате и диктует свои правила. Как тебе?» «Да, это странно». «Разве ты бы не стала думать, зачем он явился и почему не уходит?» «Ты говорил, он бездомный». «В городе 1000 домов. Почему наш?» «Наверное, наш ему понравился. А ты как считаешь?» «Даже ребенку понятно, что каждый выбирает то, что больше всего соответствует его предпочтениям. Мардукам было нужно, чтобы на такой планете, как Земля, жили такие существа, как люди, и по первому требованию отдавали им таких детей, как будущие собды. Не могло быть случайности в том, что каждый собт вырастал сильным духом, неординарным, чистосердечным. Каждый мог бы стать цветом человечества, но попадал к мардукам через руки Ану со званиями защитника и первоголоса. В прошлом Йолакан Сакицальмек не сразу узнал, что был создан в рамках особого проекта линии Шеос. С его участием мардуки наладили и узаконили отъем детей. Стоило ему вздумать поспорить или оспорить, его совесть лечили, предлагая ему освободить место». «Папа!» «А?» «Наш дом ему понравился, да?» Джейк погонял по зубам какую-то крупинку. «Была официальная версия, которая объясняла, почему они здесь. Такая сказка, Делис. Будто бы для них здесь все удачно сложилось». «О!» «Все, абсолютно все упирается в вопрос, каков залог существования. Запомни это, Делис. Любому человеку не прожить без еды, воды, воздуха. А что нужно любому мардуку? На этот вопрос не ответить, если не знать, что такое мардук. И я не знал. Но есть одна женщина, бессмертная, как я. Она длительное время жила на Марсе и изучала там старые технологии мардуков. Вернувшись на Землю, она стала создавать разные механизмы и связывать с ними людей». Джейк почесал обеими руками голову и поглядел на остановившееся лицо Делис. Она протянула. «Серьезно?» Та женщина использовала две технологии сдвоения. Одна позволяет человеку иметь тело человека и тело животного и менять их местами. Другая технология присоединяет к человеку особый летающий дрон. Люди называют первых оборотнями, вторых драконами. После того, как они появились, я стал думать, что мардуки сочетали отдельные свойства тех и других, а сами являлись результатом наиболее продвинутого способа сдвоения. Это плохо? Все-таки она маленькая девочка, знает две категории. Если мои догадки верны, то да, не очень хорошо. Пап? Папа, я поняла. А тот парень, который вместо Джейкоба, он кто? Молодец, Делис. Увидела разницу. Он оборотень. Человек и лис. Поскольку он служил долго и хорошо, ему позволили владеть маскировочным устройством, которое как маска на все тело. Я нанял его на время, потому что надеюсь скоро найти Джейкоба. Его похитили. Не беспокойся, он жив. А если мама заметит? Она заметит перемены в его поведении и в своем отношении к нему. Ей не придет в голову, что он оборотень. Делис, детка... Наверху Дженна заглядывала в ее пустую комнату. «Я хочу тебя предупредить. Завтра мама повезет вас с Хлоей в школу и по дороге вас перехватит. Я это организую. Вы поживете несколько дней в незнакомом месте. Вас никто не обидит». «Но почему нас похитят? Мы тебе мешаем?» «Мне нужно искать Джейкоба, а я боюсь, что вы тоже исчезнете, стоит мне отвернуться. Вы должны быть в безопасности, понимаешь?» У Делис дрожали щеки и губы, ее глаза краснели. «Поддерживай маму и сестру, хорошо? И не сердись на меня, ладно?» «А ты заберешь нас обратно?» «Ну, я...» «Обещай, что ты придешь за нами, папа!» «Обещаю, Делис», — сказал Джейк с тяжелым сердцем.